Ну, то есть земля сдвинется с места, ну, уже немножко шутили. А что такое небо, когда потрясло? Я не знаю, что может быть тогда. Но если Писание об этом говорит, оно будет так. Конечно, я благодарю Бога, что меня и вас уже не будет. Мы, надеюсь, сюда не остаемся. Потом рассуждаем, как уже там будет, ладно, что будет, то будет. Это уже не наш вопрос и наша проблема. Но хочется, чтобы поменьше людей остались на этот день сюда. Я, допустим, не прочувствую, что завтра уже начнется. Даже года не назову, но по всему видно, что ну, вот оно. Писание, что признаки дает, разве только Господь какой-то перерыв сделает. Потому сегодня считать эти сроки очень ненадежно. Потому когда где-то из-за людей что-то Бог не успевает делать, он отодвигает сроки. Это в Библии написано. Вы помните, я часто вспоминаю этот пример и видение, которое одна из сестер рассказывала с Прибалтики. Вы помните, когда Иисус Навин воевал, они не успели одержать победу. И он остановил солнце. Сказал, стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиной Эйалонской. И стояло солнце, не спешило к западу почти целый день. Помните? Остановил. Я просто напомню вот это видение, и оно соответствует тем откровениям, которые в Библии написаны. Это, наверное, лет 40 назад уже было. Вот почему ненадежно сроки назначать. Одна из сестер рассказывала такое видение, когда Иисус Христос стоял, почему на фоне луны, может быть, потому что церковь сравнивается с луной. Он солнце, она луна отражает твой свет. И он говорит, молился, я говорил, отец, времена язычника уже прошли, но мой народ не готов, дай им еще время. Говорит. И отец, глядя на сына, отпустил время. То уже если то тогда было, а то лет 40 назад не меньше было. То вот насколько Бог может сдвигать что-то. Я не думаю, что в это последнее время что-то очень сильно сдвинется. Потому что оно уже, ну, пришло время, чтобы не сдвигалось. Но вполне возможно на год, на два, на три, ну, знаете что. Для Бога нет проблем этих вопросов. Поэтому считать годы мы не будем, но давайте будем готовиться к тому, чтобы не казаться под этой рукой карающей. А для этого у нас есть все возможности, это много не надо. Надо просто покаяться и служить Богу так, как надо, исполняя Писание. «Для чего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Савофа в день пылающего гнева его». Как это может быть? А я вот прочитаю еще одно место Священного Писания из книги Иоиля. «И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские, хотите ли воздать мне возмездие, хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши». То есть вот то, что вы наделали, то я вам этим дам возможность воспользоваться, и вы сами себя испалите, если так попросту говоря. Так что для Бога нет никаких проблем в этом вопросе. И тогда каждый, 14 стих читаю, «как преследуемая щерна и как покинутые овцы обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю». Знаете, что сегодня люди, они ищут более такого теплого места. Посмотрите в последнее время, во время этих этнических конфликтов. Как только конфликт, куда бегут все? В свою землю. С Киргизстана сегодня узбеки в Узбекистан побежали. Русские сегодня оттуда в Россию убегают. Каждый бежит в свою землю. Все-таки, как это много значит, своя земля? Конечно, там не спасешься, но все-таки привязан к ней. Я вот не один раз был в Америке. Очень красивая страна. Прекрасные виды. Едешь и смотришь, чужое. Все хорошо, но чужое. И, наверное, дети мигрантов, которые родятся же в Америке, наверное, им Америка будет своя. А вообще остальные помнят свою землю. Я просто не могу передать это чувство. И красиво, и все, и обильно. Но чужое. Вот почему вот здесь написано, каждый в свою землю побежит. Как преследуемое щерно, чтобы спасти своей земле. И как покинутые овцы обратиться к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Но кто попадется, будет пронзен, и кого схватят, тот падет от меча. Все-таки я понимаю, когда Бог посылает в чужую землю, надо. А когда сам, то можешь и не убежать назад в свою землю. Вот попытаются убежать в свою землю, но если получится, убегут, а если схватят, то что, падет? И что скажут, ах ты, предатель ты. Когда было хорошо, ты сюда рвался, а теперь, когда стало плохо, ты назад. Ну и вроде и нормально. И, пожалуйста, получай. Получай. И я думаю, что так оно и будет, потому что так написано. С кем будет, где будет, это другой вопрос совершенно. Но по всей земле вот будет вот такой, потому каждый будет искать свою землю. Но кто попадется, будет пронзен, и кого схватят, тот падет от меча. И младенцы их будут разбиты пред глазами их, домы их будут разграблены, и жены их обесчещены. Вот три самых страшных момента в жизни человека, раны от которых не залечиваются долгое время. И вот как раз Бог говорит, вот это будет с людьми в то время. С теми, которые останутся на этот день судный, когда Бог будет судиться. Которые останутся вне спасения. Сегодня люди планируют устроить жизнь. Думают о том, как поднять экономику и так далее. И это нормально. Бог такое стремление заложил у людей. Но в связи с грехом так не получится. Потому что Бог будет судиться. Хотел что-то сказать, но не буду говорить. Я уже говорил когда-то, пусть останется. Но кто попадется, будет пронзен. И кого схватит, тот падет от меча. И младенцы будут разбиты пред глазами их. Помните, это самое тяжелое. Вы помните, я когда-то здесь у нас в Барановиче говорил проповедь на тему похищения жертвенности у христиан. Вы помните, как Навуходоносор Сидекию наказал? Наверное, не помните уже. Он его взял в плен и детей заколол пред глазами их, поубивал всех его начальников и ослепил. И сказал, буду тебя кормить, покуда ты не умрешь. Вот эта картина тебе всегда будет каждый день стоять перед глазами. Я представляю, как было ему трудно терпеть. Лучше бы убили. Потому что он был виноват в этом. Вы помните, я говорил на эту тему. Он его оставил на Навуходоносора, оставил на царстве Сидеки. Сказал, ты только дань будешь платить. Ты будешь считаться рабом, ты уже не будешь свободным. Ну, живи. Его там подговорили, ты возьми, отложись, ты можешь. Мы поможем тебе, будем свободны. И он взял этот договор, разорвал. И когда Навуходоносор услышал, что договор разорвал, вы помните, он там остановился на перекрестке, говорит, трясет Трофим, рассматривает печень, у него в правой руке гадание на Иерусалим. Но он решил, это обманчивое гадание. Он не собирался идти на Иерусалим. И вдруг вспоминает, ему же донесли, что царь Езекия союз нарушил. Говорит, все, иду на Иерусалим. И вот он пришел, вот делал эту работу. И насколько это было непросто сознавать, это я виноват в гибели моих детей, в гибели моих подчиненных, и сегодня я слепой. И последняя картина, которую я видел, это вот эта жестокость со стороны царя. И говорит, и кормить буду тебя, сколько ты жить будешь. Наверное, легче было, чтобы он его просто голову снял. Но так же, он знал, как наказать, он знал, как сделать надо, чтобы побольнее было. Поэтому я читаю дальше. Вот я подниму против них медян, которые не ценят серебра и не пристрастны к золоту. Почему Господь их поднял? Потому что иногда из-за золота, из-за серебра можно подкупить. Сколько еще людей подкупают одни других? А вот я подниму тех, которых ты этим не возьмешь. Вот скажу им делать это. Я не буду делать ни на золото, ни на серебро. Оно им не надо. Они не ценят этого. И вот интересно, и они-то исполнят мою волю. Вот люди, которые не ценят серебра и золота, они исполнят мою волю. Я не могу сегодня сравнить это с нами. Там воля Божия, не дай Бог, чтобы Бог нами пользовался голову кому-то срубать. Такого, наверное, никогда не будет. Там было вот такое. Но сегодня исполнить волю Божию только тоже тогда можно, когда не ценишь серебра и золота. А иначе во многих случаях не сможешь ее исполнить. И вы помните одно предупреждение из Священного Писания, которое говорит так, не помню точно место этого Священного Писания, но написано, значит, «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, многие уклонились от истины и сами себя подвергли многим скорбям». Сами себя, не кто-то, сами себя подвергли многим скорбям. Поэтому сегодня и для нас тоже. Мы не становимся на одну ступеньку с теми медианами, но тоже можно сделать вывод, что волю Божию можно исполнить только тогда, когда не будешь ценить серебра и золота. Если будешь гоняться за этим, никогда ее не исполнишь. Времени не будет. Раз. Второе, влезешь куда не надо. Два, ну еще много можно что говорить на эту тему. Вот я подниму против них медян, которые не ценят серебра и не пристрастны к золоту. Луки их сразят юношей и не пощадят плода чрева. Глаза их не жалятся над детьми. И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет неспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роду роду не будет жителей в нем, не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Вот даже впоследствии и то не сможет восстановиться. Вот настолько вот гнев Божий суров, не только на время самого суда, но даже не хочет, чтобы в дальнейшее время что-то поднялось. Предать забвению и все. Чтобы никаких разговоров дальше не возникало. Но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть у чертогах их, и гиены у веселительных домах. Вот интересное место Писания. Сегодня эти увеселительные дома, они разные бывают. Это там, где люди пытаются какую-то духовность показать. Духовность показать какую-то. Подменить святость вот этой духовностью, мирской вот этой. Но Писание говорит, что в этих домах будут вы шакалы. И сегодня, когда некоторую музыку слушают, то точно как шакалы выют там. По-настоящему шакалы в этих увеселительных домах. Я уже не говорю про те сатанистские группы, которые с рубежа приезжают. Там они откровенно проповедуют сатанизм. Там уже говорить нечего. Но даже в этой нормальной музыке и то иногда вот такое вот увеселительные дома. Поэтому пусть Господь поможет нам на сегодняшний день не искать этих увеселительных домов. Я уже рассказывал вам, сегодня не буду повторяться. Это такой для меня тоже новый пример, когда говорит, человек не свободный, как имя твое, радость мое имя. Когда ты вошел, когда она радовалась? Ну, радовалась вот не по-христиански. Это церковь была. Это там, где не обращают внимания на эти вещи. Это для меня было тоже удивительно, когда радовалась. Это была плоская радость, искусственная, подогретая не оттуда, Поэтому я просто... Почему я на это обращаю внимание? Есть предупреждение. Мы дальше будем читать, мы найдем это место Писания. Это, кажется, даже в Исаии мы его встретим. Когда Господь предупреждал, ты, говорит, развел увеселительные сады. И хочу, чтобы оно росло и умножалось. Но во время жатвы будет не жатва, а скорбь жестокая. Потому что не то, что надо было, не та радость была, которая надо. Не тот источник радости был, который от Бога должен был, так сказать, ну, радость эту принести. Поэтому я просто, ну, наверное, ну, следует обратить внимание, самое серьезное, на все вещи. И если я не ошибаюсь, то я в прошлый раз напоминал, что служите Господу со страхом, а и радуйтесь как? И радуйтесь с трепетом. И радуйтесь с трепетом. Это не просто так еще. И я думаю, это не пустые слова. Это не пустые слова. Это, за этими словами Бог стоит. За этими словами стоит истина. Что радость, то радость. Ну какая? И для чего? И откуда? Откуда эти источники? Ну, я буду читать 14 главу Исаии. Близко время. И не замедлят дни его. Ибо помилует Господь Якова, и снова возлюбит Израиля, и пощадит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Якова. Вот я прочитал один стих. Я обращаю внимание вот на что. Близко время, и не замедлят дни его, и помилует Господь Якова. Я, знаете, что хочу разбить? Какое мнение хочу разбить? Людское мнение. Когда говорят, что время лечит. Время никого не лечит. Время может заставить забыть, а лечит Бог. И лечит тогда, когда милость свою проявляет. Время не лечит. И я сегодня, когда я имею дело вот именно с этим служением, и как часто сегодняшние проблемы, они в том заключаются, что прошлые раны не были залечены. Они просто затушевались, приглушилась боль, и посчитали, что все нормально. А на самом деле болезнь как была, так и осталась. Поэтому здесь Господь напоминает, близко время, и не замедлит дни его, и у Бога все связано со временем. И неудивительно, я как-то думал, Господи, почему это со временем? А потом подумал, так нашим на земле все связано тоже со временем. Сделал человек преступление, наказали его, ему что дают? Срок. Ему же дают срок. Есть, правда, пожизненное, но это очень редкое. А вообще дают срок? И приходит срок, и выпускают. И получается, оно взято оттуда. Ну да, иногда, допустим, когда человек себя ведет так, как надо, ему сокращают срок. Могут сократить. Но, тем не менее, вот эти наказания все, они связаны со временем. И вот почему ничего удивительного, когда и у Бога дело тоже связано часто со временем бывает. Связано со временем. Вот почему некоторые люди, сколько ни молись, не могут получить освобождение. Потому что время есть. И Господь иногда говорит, не могу. Потому что было преступление, я просто не могу снять его. Должен понести наказание за то, что сделал. Время есть. Но я обращаю внимание, все-таки это очень такой сложный вопрос, непростой. Я прочитаю один текст Писания, который со временем связан. Третья глава, 1-8 стихи из Екклесиаста. «Всему свое время». Вот когда мы этого не знаем, мы часто не можем понимать Божьи работы. Почему это так? А Писание говорит, «Всему есть свое время». И я понимаю, оно связано с перестройкой сердца нашего. Иногда, чтобы нас перестроить, надо время. В одно мгновение не перестроишь. Что-то можно сделать мгновенно, а что-то делается во время. Ну, хотя бы терпение. Терпение происходит от скорби. А для этого надо время определенное. Это не как подарок падает с неба, это результат работы Божией. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Но между этими двумя временами есть еще много времен, которые нам надо пережить. Я их перечислю. Время насаждать и время вырывать посаженные. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. И что 26 времен между этими двумя временами. Время рождаться, и покуда будет время умирать, вот через что приходится проходить человеку. Через самые различные времена. И на все время, конечно, на первый взгляд надо было немножко объяснить, как-то время любить и время ненавидеть. Бог никогда не хочет, чтобы мы ненавидели кого-то. Но здесь речь идет о том, чтобы грех ненавидеть. Бог никогда не планирует человеку ненависть, чтобы он ненавидел кого-то. Но, с другой стороны, до некоторого времени определенного Бог допускает, чтобы после понял и глубоко покаялся. Вы знаете, кто более глубоко кается, кто больше греха наделал? Это странно звучит, но это на самом деле так. А кто вот так жил, такую жизнь вел, нормально, как мы говорим, говорит, а мне-то и каяться не в чем. Я ничего такого особого не сделал. А вот тот, кто пал глубоко, тому есть, чтобы каяться. Они плачут так, как никто не плачет. Хотя я не говорю, что это хорошо. Я не одобряю вот эти глубины падения. Я совсем не про это говорю. Я, как правило, наблюдаю, кому больше прощено, тот что? Тот больше любит. И никуда от этого не денешься. И никуда от этого не денешься. И, может быть, поэтому иногда вот Бог некоторое время позволяет. Я сколько раз слышу свидетельства мужей, которые покаялись. Так издевались над женами, так уже их ненавидели. Потому что когда покаялись, когда вспомнили все это, то значит, что никто так часто об этом не рассказывает, как они. И никто так часто у них прощения не просит, как они. Чувствует вину постоянную. Я не говорю, что это нормально чувствовать вину. Я не говорю, что это ну, то, что хотелось бы видеть. Но чем не менее это так? И тогда очень ценят мужья, жен таких, жены таких мужей, которые перенесли все их капризы. А кто вот так вот жил, говорит, я всегда был хороший, мне каяться-то вообще-то не в чем. Это там у них было, а у меня ничего не было особенно такого. А нет глубины покаяния, нет и такой глубины любви. Потому что нормально, а что особо Бог для меня сделал? Я все время был хороший. А теперь стал еще немножко лучше. А вот когда говорят, был на самом дне, да буквально, о, тут совсем другое. Вот почему Писание говорит, что Царство Небесное, помните, подобно женщине, которая, взявши закваски, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Вот когда все вскиснет, тогда человек и понимает глубину своего падения. А куда не все вскисло, но есть другая линия, я же на эту тему не собираюсь говорить. Есть другая линия в этой притче. Но тем не менее это так. Вот эти вот времена, я не знаю, кто из вас какое время проходит сегодня. Я их прочитал очень бегло, вы дома можете найти, какое время у вас на сегодняшний день. Но оказывается, это нормально. Такие времена есть. И я еще раз перечитаю. Оно связано с первым стихом, близко время, и Господь помилует. Я читаю Екклесиаста, 3 глава, 1 стих. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать». Вот это два времени, которые вообще-то от нас не зависят. От нас не зависело, когда нам родиться, и в некоторой мере... И не зависит, когда умирать будем. Хотя написано, кровожадные и коварные не доживут даже до половины дней. Здесь уже на 100% от нас не зависит, не могу сказать. Но с другой стороны, и время смерти тоже не совсем от нас зависит. Оно зависит от времени, которое Бог нам определил. А уже вот среднее, на каком месте мы стоим, что мы делаем, это уже и от нас зависит. И я еще раз перечитаю эти времена. Время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. А уже в эти времена уже от нас зависит, где мы будем стоять. И оказывается, немало таких времен. Они меняют одно другое. Может быть, уже не в той последовательности, как здесь перечислено, но нам приходится проходить, и в этом человек шлифуется, в этом человек проверяется. Время плакать и время смеяться. Значит, вот давайте проверим, когда мы смеемся. Если мы плачем, когда другому хорошо, то грош нам цена. А ведь такое бывает? Ага, вот слава Богу, ему давно надо, чтобы так было. Ай-яй-яй, как хорошо. А что вы думаете, не бывает так? Бывает. А разве кому-то бывает хорошо, другие не завидуют, не плачут? Есть люди, которые будут радоваться тогда, когда вам плохо. А когда вам хорошо, они будут плакать. И вот тут смотришь, куда ты становишься на сегодняшний день? Где станешь? И 26 времен таких почерпно. Может быть, я не совсем точно посчитал, мне кажется, точно. Но это же не столь важно же на сегодняшний день. Но вот все это проверка, все это будет. Может, не все будет в нашей жизни. Вот оно не будет так заметно по длительности. Но оно чересчур приходится проходить. И воевали, наверное, когда-то, и мирились, да, все было. И плакали, и смеялись, и раздирали, и сшивали. Ну, уже сколько это продолжалось, и где мы были, это другой вопрос уже. Но вот эти времена, они обязательно будут приходить в жизнь. «Ибо помилует Господь Якова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их». Все-таки как вот важно быть на своей земле. Вот помните, чуть-чуть раньше читали, и побежит у свою землю. И говорит, если будете грешить, я вас рассею по всем землям. А здесь вот опять приведу в свою землю. Все-таки вот насколько оно как-то связано, наверное, сердце состояние, наверное, ну я не знаю как, но вот это благословение. Когда в свою. И как проклятие, когда в чужую, когда Бог изгоняет, Другое дело, когда Бог посылает, другое дело, когда Бог командует, другой вопрос совершенно. «И снова возлюбит Господь Израиля, поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Якова, и возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля устроит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмут плен пленивших его, и будут господствовать над угнетателями своими». Вот интересное место. Вот как благословение Божие действует. Народы возьмут, их приведут на место, и они их сделают рабами. И они будут служить им. Своими руками приведут, они будут неспособны. А потом Бог все так поменяет, что будет так, как написано. И это вот результат благословения Божьего. И будут господствовать над угнетателями своими. Но я думаю, что когда хотя бы совестливые люди командуют, то это уже не так страшно быть под их командой. Когда святые люди командуют, это не страшно быть их рабами. Страшно быть рабами грешника. Поэтому я не думаю, что им будет так плохо, этим рабам, которые будут, когда Господь благословит эту землю до конца. Я не раз говорил, что разумный хозяин никогда не будет издеваться над своим рабом, потому что он не будет работать ему. Он не будет сил иметь работать, желания не будет работать. Разумные люди никогда не будут так делать. Это те, которые, ну, как говорят, отбросы общества, они могут не понимать этих вещей. Поэтому я думаю, что неплохо будет тем, которые станут рабами Израиля в тысячелетнем царстве. Поэтому уже без 10:9 мы всегда кончаем. Пусть Господь благословит нас, пусть Господь поможет нам что-то сегодня положить в сердце наше, чтобы в будущее время иметь благословение от Господа и правильно разбираться в тех жизненных ситуациях, которые будут приходить по временам в нашу жизнь. Да благословит нас Господь. Аминь.